Они студентки? Мышь, да. А кем себя считать другая, бог ее знает. Однако Бресли явно не желал о них разговаривать, словно они всего лишь мотыльки, слетевшиеся на огонек свечи, всего лишь две высокой пробы фанатки, поклонницы его таланта. Он принялся описывать, какие изменения пришлось тут сделать, как все перестроить и что тут было раньше. Они прошли в открытую дверь главной студии, в бывший амбар, верхнее помещение которого пришлось снести. Длинный стол, заваленный этюдами, набросками, листами бумаги, стоял перед широким новым окном, глядящим на север, за усыпанный гравием двор. Столик с красками и кистями, знакомые запахи, знакомые атрибуты профессии и в дальнем конце, главенствующая надо всем здесь, новая картина из серии «Кот Мине», уже почти законченная. Огромное полотно, 12 футов на 6, на специально сбитом станке, а перед ним передвижные лесенки, чтобы можно было доставать до верха картины. И снова сцена в лесу, но теперь уже с поляной в центре, и людей здесь гораздо больше, чем обычно. Чувство, что все происходит как бы под водой, ощущается гораздо слабее, и надо всей сценой простерт небосклон первоклассного, синего, почти черного цвета. Можно было подумать, что все происходит ночью, но можно, что и днем, что на поляне царит зной или что начинается буря. Ощущалась тревога, некая опасность, грозящая этим людям. На этот раз здесь чувствовались, но ведь Дэвид уже привык искать нечто подобное в его картинах, мотивы Брейгелей, может быть, и перепев самого себя, охоты при луне, висевшей в гостиной. Дэвид спросил с улыбкой: «Ключ не предложите?» «Праздник в лесу? Может быть. Не решил еще». Старик вглядывался в картину. «Кокетничает со мной. Ускользает. Ждет своего часа». «Мне кажется, очень хороша. Даже сейчас». «Вот зачем мне женщины рядом нужны. Чувство ритма. Циклы у них. И все такое. Знаешь, когда надо перестать работать. А в этой игре 9/10 от ритма зависит». Он взглянул на Дэвида. «Да вы сами знаете, вы же художник, а? Нет?» Дэвид набрал побольше воздуха в легкие и бросился, очертя голову, как на коньках, по тонкому льду, объяснять, что, работая в одной студии с Бет, которая тоже художник, он прекрасно понимает, что Бресли имеет в виду. Старик развел открытые ладони. «Ну вот, видите?» И явно удовлетворенный не стал расспрашивать Дэвида о его работах. Отвернулся и уселся на табурет у рабочего стола перед окном, потом протянул Дэвиду натюрморт. Рисунок карандашом, полевые цветы, чертополох и ворсянка в беспорядке разбросанные на столе. Рисунок поражал точностью изображения. Хоть, может, и грешил некоторой безжизненностью. «Мышь начинает обретать почерк, а? Вам не кажется?» «Прекрасная линия». Бресли мотнул головой в сторону огромной картины. «Разрешаю ей помогать. Черновую работу». «На этом полотне», — пробормотал Дэвид. «Способная девчонка, Уильямс, не заблуждайтесь на ее счет. И не вздумайте над ней подсмеиваться». Старик пристально смотрел на рисунок. «Заслуживает лучшего». Он помолчал, потом добавил: «Без нее ничего и не смог бы, право». «Уверен, она многому может у вас научиться». «Знаю, что обо мне говорят. Старый распутник и все такое. В моем-то возрасте». Дэвид улыбнулся. «Больше не говорят». Но Бресли вроде бы и не слышал. а я кладу на это все с прибором. И раньше клал, если в их духе выражаться».